Выживать или процветать – вот в чем вопрос. Всякое счастье проистекает из добродетели. Гампопа. Наставление Гампопы. Драгоценная гирлянда высшего пути. Еще ребенком я узнал о том, что есть два вида счастья – временное и постоянное. Временное счастье действует на ум как аспирин, давая несколько часов передышки от эмоциональной боли. Постоянное счастье происходит от устранения основополагающих причин страдания. Разница между временным и постоянным счастьем во многом похожа на различие между эмоциональными состояниями и эмоциональными чертами, которое обсуждалось в первой части книги. С генетической точки зрения кажется, что люди запрограммированы на поиск временных состояний, а не постоянных качеств счастья. Когда люди едят, пьют, занимаются любовью и другими делами, у них выделяются гормоны, вызывающие физические и психологические ощущения благополучия. Стимулируя выделение этих гормонов, подобные активности, связанные с выживанием, играют важную роль в обеспечении нашего индивидуального выживания, а также передаче наших генов будущим поколениям. Однако мне объясняли, что удовольствие, которое мы испытываем от таких видов деятельности, генетически задумано как приходящее. Если бы еда, питье, производство потомства и прочее вызывали постоянное ощущение счастья, мы бы делали это один раз, а потом сидели и наслаждались, в то время как другие брали бы на себя задачи, связанные с сохранением вида. Со строго биологической точки зрения, стремление к выживанию толкает нас скорее к несчастью, чем к счастью. Это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Биологическое своеобразие структуры нашего мозга позволяет нам преодолевать многие генетические предрасположенности. Вместо того, чтобы судорожно повторять одни и те же действия для воспроизведения переживаний временных состояний счастья, мы можем приучить себя осознавать и принимать более длительный опыт спокойствия и удовлетворенности и устойчиво пребывать в этом состоянии. Это своеобразие по существу заключается в высокоразвитой коре, области головного мозга, которая имеет дело с рассуждением, логикой и способностью формировать понятия. Конечно, у большой и сложно устроенной коры головного мозга есть свои недостатки. Много людей так увязают в болоте размышлений, взвешивая все «за» и «против» для каждого действия, от завершения любовного романа до похода в продуктовый магазин, что так и не принимают вообще никаких решений. Тем не менее, способность делать выбор между разными возможностями — это невообразимое преимущество, которое перевешивает все недостатки.